Глава 51. Мороженое и кола оказались самыми обычными. И вкусными, к тому же. Подскошный доклад – самое оно оказалось. Даже время пролетело довольно быстро. Вернулась мама Матвея и заглянула к нему. Округлила она глаза, когда оказалась в комнате и увидела меня. Мы смотрели друг на друга так, словно она увидела в комнате сына розового слона, а я – кенгуру из Австралии. Она точно не ожидала после всех скандалов увидеть меня именно здесь. Признаться, я и сама этого тоже никак не ожидала. Но Матвей – мастер создавать максимально странные ситуации. Лина? «Мам, стучаться тебя не учили?» Лениво отозвался ее сын, продолжая нажимать кнопки джойстика. Пока я писала для него доклад, он со спокойной душой рубился в какую-то игрушку. Типичную мальчишечью стрелялку. Всякое интереснее, чем доклады строчить по биологии. Это только для меня миссия. «Прости, я не думала, что у тебя гости». Стушевалась Тамара. «Ма, я уже взрослый. А если я тут, ну, не знаю, в трусах гоняю?» «Да, да, ты прав. Прости, я забываю, какой ты стал у меня большой». Тамара ласково обняла сына и потрепала его по непослушным волосам. «Ну, ма!» — возмутился парень. «Не надо эти телячьих нежностей! Ты чего хотела-то?» «Да просто поздороваться, узнать, как дела», — ответила женщина, поглядывая на меня с подозрением. «И спросить, будешь ли ты ужинать?» «Дела нормально», — ответил Матвей. «В школе все пучком. Ужинать пока не буду, потому что через полчаса убегаю на тренировку». «А что? Тренер уже всех собирает?» «Да, занятия начинаются, как всегда, уже в сентябре». «Ну, ясно все с вами. Андрей тоже пойдет?» «Да, наверное». На вопрос про двоюродного братца Матвей ответил довольно натянуто. Вероятно, мама не в курсе о ссоре братьев, и посвящать в это мать Матвей не планирует. Интересное кино, однако. «Ладно, и когда ты вернешься?» – спросила я его мать. «Часов 9, как обычно». «Хорошо, я оставлю тебе ужин на столе». «Спасибо, ма, а то буду голодный, как волк». «Я знаю». «Я знаю, что ты знаешь». «Вот хулиган». Ласково толкнула его мама в бок и рассмеялась. «Ну, все тогда, больше не буду мешать вам». Потом она перевела взгляд на меня и спросила. «А вы что, уже помирились с Линой?» «А мы и не ссорились», – пожал плечами парень. «Просто она любезно согласилась помочь мне с докладом по биологии». Я лишь тихо вздохнула про себя. «Согласилась? Ага, как же! Кто меня спрашивал? Хоть носки реально стирать не напряг, и то ладно». «Хм, вот как?» – подняла брови мама Матвея. «Что ж, тогда работайте, а я пойду ужином заниматься». «Давай, давай! Блин, замолчи!» Матвей продолжал параллельно рубиться в игровую приставку. «Ну вот, все заново теперь проходить». Тамара ушла и прикрыла за собой дверь. Даже сложно представить, что она подумала о таких резких переменах в наших с Мотом отношениях. Честно сказать, я и сама не понимала, что думать. Просто плыла по течению. Каждый день как бой. Сегодня я победила. Но кто знает, что будет уже завтра. И кто из нас выиграет главное сражение. Покажет другому Кузькину мать. А вот подумать на досуге, как же залезть в его телефон и стереть видео, все же стоит плотнее. Сколько же я еще буду вот так присмыкаться перед ним? «Ну, чего там? Закончила?» Подошел к столу Матвей, как раз когда я заканчивала набирать заключительную фразу. «А то мне топать на треню надо». «Да, ты писала», — ответила я и поставила точку. «Принимай работу». «Неплохо», — потер задумчиво нос Матвей. «Я бы, конечно, и лучше смог». «Ну, и так сойдет. Спасибо». «Все на сегодня?» – уточнила я на всякий случай. «А то спать не смогу, если он скажет, что недоволен, и я опять в зоне риска». «На сегодня все», – ответил он и вдруг склонился ниже. Его руки по обе стороны от стола меня поймали в капкан. Его глаза оказались напротив моего лица. «Черт, ну зачем так делать? Доклад, пожалуйста, бог с ним, но зачем меня касаться?» «Я вот что хотел сказать», — произнес он, оглядывая мое лицо, словно искал в нем что-то. «Ты с моим братцем поосторожнее будь». «В каком смысле?» — спросила я, пытаясь отодвинуться от него, но было просто некуда. Я была заблокирована креслом и его руками по обе стороны от него. «В том самом», — ответил Мот, остановив взгляд на моих губах, а потом посмотрел мне в глаза. «Серьезных отношений он не приемлет, если ты понимаешь, о чем я. Если хочешь стать девочкой на ночь, то можешь и дальше с ним общаться». Мне стало жутко неприятно и обидно от его слов.